Используя внимание, я тщательно изучил расположение ловушек и аккуратно преодолел их. Внутренняя часть склада оказалась совсем не заброшенной. В центральном зале располагалась полноценная мастерская с рабочими столами, инструментами и мерцающими магическими индикаторами. Посреди этого организованного хаоса стоял молодой человек, полностью поглощенный работой над каким-то устройством. Худощавый, бледный, с взъерошенными светлыми волосами и лихорадочным блеском в глазах. «Механик, полагаю», — произнес я, делая шаг вперед. Он вздрогнул и резко обернулся. Паника в его глазах быстро сменилась расчетливым выражением. «Кто вы?» — спросил он, незаметно отступая к столу, где лежало что-то похожее на миниатюрный арбалет. «Максим Темников, судебное бюро», — я показал бирку. «У меня есть вопросы о ваших изобретениях. Не знаю, о чем вы», — огрызнулся механик, почти дотянувшись до арбалета. «У меня лицензия на малые исследования в области магической механики, и эта лицензия разрешает создавать незарегистрированные боевые артефакты. Я сделал еще шаг, например, метатели энергетических снарядов, так понравившиеся грабителям на Сенной». Механик схватил свой артефакт и навел на меня. «Стойте, где стоите? Еще шаг, и я выстрелю». «Не советую», — спокойно ответил я, незаметно активируя защитное поле. «Нападение на представителя закона – это уже не просто штраф, это каторга. Мне плевать», – в его глазах мелькнуло безумие. «Вы не понимаете, я стою на пороге величайшего открытия. Мои изобретения изменят мир. У меня покровители, которые имеют власть, что вам и не снилось». В этот момент с другой стороны мастерской появился Виктор. «Опустите оружие», – скомандовал он. «Вы окружены». Механик дико огляделся, затем вдруг рассмеялся, нервным, почти истерическим смехом. «Вы думаете, что загнали меня в угол?» Он попятился к большому шкафу. «У меня есть запасной выход». Распахнув дверцу шкафа, он показал необычное устройство, металлический обруч, внутри которого пульсировало голубоватое свечение. Телепортационный артефакт. Опаснейшая и официально запрещенная технология из-за высокого риска. «Остановитесь!» — крикнул я, делая рывок вперед. «Эта технология не отлажена. Вы рискуете жизнью». «Моя жизнь, моя ответственность», — выкрикнул механик, шагая в центр обруча. «Они поймут мой гений. Они оценят меня. Они? Кто эти они?» Возможная связь с обществом промелькнула в моем сознании. Обруч начал вращаться, набирая скорость, свечение стало интенсивнее. Воздух наполнился электрическим потрескиванием. «Искази». Я направил заклинание на артефакт, пытаясь нарушить его работу. Произошло непредвиденное. Мое пространственное заклинание вступило в конфликт с аналогичной магией телепортационного устройства. Вместо простой деформации механизма, возник резонанс. Два пространственных воздействия наложились друг на друга, усиливая искажение до критического уровня. Раздался оглушительный треск. Ослепительная вспышка на мгновение заполнила мастерскую. Когда зрение вернулось, на месте механика осталось лишь кровавое пятно на стенах и мелкие фрагменты, не поддающиеся идентификации. «Твою мать!» – выругался Виктор. Я молча смотрел на эту картину. Не так планировалось завершение операции. Молодой человек был несомненно талантлив, и его смерть, результат собственной самонадеянности, казалась напрасной. «Он сам активировал артефакт», – произнес Виктор. «Ты пытался его остановить». «Знаю», – кивнул я. Осмотр мастерской подтвердил исключительный талант погибшего. Записи, чертежи, прототипы – все указывало на человека, стоявшего на пороге нескольких важных открытий. Но самое тревожное обнаружилось в его личном дневнике – упоминание о благодетелях, обеспечивавших его редкими материалами и книгами по продвинутой артефакторике, и мимолетное упоминание некоего общества истинных ценителей прогресса. Еще одна ниточка к обществу вечного огня, возможно. Но с гибелью механика эта нить оборвалась, не успев привести нас к ответам. Вот что стоило ему просто подчиняться нашим приказам. В просторном кабинете особняка на Английской набережной горел камин, разгоняя сырой ночной холод раннего петербургского лета. За овальным столом из красного дерева расположились четверо мужчин, представители высшего общества, науки и финансовых кругов империи. «Итак, молодой Даниил мертв», — произнес мужчина с аристократическим профилем, потягивая вино. «Жаль, он обладал определенным потенциалом». «Не стоит преувеличивать, Александр», — возразил полный джентльмен с моноклем. «Он был талантлив, но слишком нестабилен. Рано или поздно его самонадеянность привела бы к проблемам. Хорошо, что мы не успели принять его к нам. Все же его разработки представляли интерес, заметил седовласый мужчина с военной выправкой, особенно для наших коллег из Пруссии. Они интересовались его метателями. «Наши коллеги найдут другие игрушки», — отмахнулся первый, — «а мы найдем нового артефактора. Каждый талант раскрывается при должной поддержке. Тем более, что наш английский практикант тоже покинул нас», — мрачно добавил четвертый, до сих пор молчавший мужчина с холодными глазами. «И столь же глупо. Дикие русские варвары, как он выражался, оказались не такими уж дикими. Уинстону следовало быть осторожнее с экспериментальными артефактами», — кивнул седовласый. «Теперь нам нужна замена, и, желательно, местная. У меня есть кандидатура». Мужчина с моноклем достал несколько листов бумаги. «Род Черновых славится своими артефакторами, но особенно интересна их молодая представительница, Варвара Марковна». «Чернова», — задумчиво протянул Александр, — «слышал о ней. Говорят, неординарный подход к классической артефакторике». «Более чем», — кивнул человек с моноклем. «Она разрабатывает защитную одежду с интегрированными магическими свойствами. Представьте боевого мага, чья сила скрыта не отдельным артефактом, а самой одеждой». «Звучит перспективно», — согласился седовласый. «Но будет ли она сотрудничать? Черновы всегда славились своей лояльностью империи. Каждый имеет свою цену», — холодно заметил мужчина с моноклем. «А род Черновых переживает не лучшие времена. Финансовые трудности, конкуренция. Они на грани банкротства, хотя тщательно это скрывают. И когда мы сможем оценить ее работу?» «Совсем скоро. Готовится закрытая демонстрация ее новой разработки. Званый вечер у третьего принца. Весьма удобно. Светское мероприятие, где наше присутствие не вызовет подозрений». «Третий принц?» — нахмурился седовласый. «Андрей Алексеевич слишком любопытен. И все же это шанс, который нельзя упустить», — настаивал мужчина с моноклем. «Если ее изобретение окажется ценным, Чернова станет идеальным кандидатом для приглашения в общество. А убедить ее сотрудничать предоставьте это мне». Все четверо обменялись понимающими взглядами. Решение было принято без лишних слов. Огонь в камине бросал причудливые тени на их лица, придавая им вид древних заговорщиков, решающих судьбы мира. «К званому вечеру, господа!» — Александр поднял бокал. «За новые возможности, за вечное пламя!» — отозвались остальные вполголоса. Глава 4. После возвращения из поместья фон Штейна я не мог позволить себе отдых. Открытие лаборатории, столь похожей на заведение Корниловых, лишь укрепило мои подозрения о масштабах деятельности общества Вечного Огня. Необходимо было действовать на опережение, развивая сразу несколько направлений расследования. Отправив Анастасию домой под надежным прикрытием, а заодно убедившись, что ее исследования охраняют лучшие из людей Виктора, соответственно, это были и мои люди, я отправился к Варваре Марковне. Идея защитной одежды, зародившаяся во время нашего первого разговора, приобретала все большую актуальность, особенно после столкновения с улучшенными бойцами фон Штейна. Мастерская Черновых встретила меня привычным творческим беспорядком, но теперь в воздухе витало что-то новое, ощущение прорыва, предвкушение успеха. Варвара сидела за большим чертежным столом, сосредоточенно вплетая серебряную нить в какую-то ткань. Рукава ее блузы были закатаны до локтей, а на пальцах виднелись свежие царапины, признак упорной работы с металлическими элементами. «А, Максим Николаевич!» Она подняла глаза, и на ее лице расцвела улыбка. «Как раз думала о вас. Смотрите, что я сделала после наших последних обсуждений». Она протянула мне небольшой лоскут ткани, внешне похожий на обычное дорогое сукно, но стоило взять его в руки, как я ощутил легкое покалывание магии. Ткань была удивительно легкой и при этом плотной на вид. «Это новая основа для защитного костюма», — пояснила Варвара, заметив мой интерес. «Я учла ваши замечания об излишнем весе и громоздкости, упростила формулу покрытия, перераспределила защитные контуры и добавила микроячейки для автономных источников энергии». «Автономных источников?» — я приподнял бровь, разглядывая материал на свет. «Да». В ее глазах загорелся энтузиазм, и она подвела меня к другому столу, где лежали небольшие кристаллы размером с ноготь. «Это мой новый проект. Накопители маны, способные сохранять заряд до 3 суток. Даже человек без магических способностей сможет пользоваться защитным костюмом, если регулярно заряжать эти кристаллы у мага. Если этот проект получит свое развитие, то у магов появится еще одна ниша, в которой они смогут работать даже без необходимости изучения сложных заклинаний». Я взял один из кристаллов,